Диккенсом. Самарин отмечал, что хорошо о детстве может написать только человек младенчески чистой души, приобретший в то же время трезвую мудрость старости, и редким сочетанием этих свойств объяснял успех Аксакова в постижении и воспроизведении детского мира. Эти слова вполне созвучны другому, несколько неожиданному и потому особенно почетному отзыву, пришедшему уже в нашем веке издалека. Хадсон, известный в англоязычном мире писатель-натуралист, в своей книге о детстве, отмечая трудность воссоздания детской психологии, писал: «Несчастные автобиографы, естественно, хотят показать свою личность такой же интересной для читателя, какой она представляется им самим. Я это ясно ощущаю, читая воспоминания других писателей об их ранних годах, но есть и немногие исключения. Лучшие из известных мне – история моего детства Сергея Аксакова. Изображение прошлого у него не искажено, просто потому что он сохранил характер, вкусы и страсти раннего детства, пылкую любовь к матери, к природе, охоте и играм. Он остался в душе ребенком, способным после долгих лет жизни мысленно оживить прошлое и нарисовать его истинными, свежими и оригинальными красками».